Вот, например, если нечего курить в изоляторе, а хочется, что делать? Так они соскабливали кору с березовых прутьев веника и сушили. А чтобы прикурить, не было спичек, брали вату из матрасов и подушек, клали на лампочку и ждали, когда она начнет тлеть. Но это так, цветочки, а страшно, помню, было слушать про прописку. Это когда тебя бьют мокрым полотенцем, а в нем завязаны костяшки домино, и кричать нельзя. А потом главное испытание, вроде игра такая. Кем хочешь быть, на выбор, летчиком или танкистом? Если летчиком, то забирайся наверх и прыгай, лети головой вниз. Ты же сам сказал, что летчиком, и выбора нет. Ты сказал, что летчик, значит, должен отвечать за свои слова.